Там было не так много, чтобы сообщить. После этого он добавил точную дату, показав, что это был отсчет двухдневной давности. После этого свет, формирующий лицо человека, рассеялся в слабые светлые пятна и исчез в воздухе. Это было всего несколько минут, но это было похоже на темное облако над Линком. Темные эльфы начали призывать демонов страха, демон страха, демон высокого уровня, введение, 28 на высоком уровне демон ранга боевой мощи. Они чрезвычайно мощные, в бою они могут мгновенно почувствовать дыры в мышлении противника и использовать сильные психологические атаки, чтобы прервать врага. В игре темные эльфы уничтожили Гринстоун, а затем использовали жертвы, чтобы призвать божественную экипировку темного змея. Позже они двинулись на юг, сражаясь гладко. Именно поэтому, 5 лет спустя, была сформирована Конфедерация Света, и они начали призывать большое количество демонов для борьбы с нападениями. Первый тип демонов был вызван демоном страха, но теперь, было 3 года, слишком рано. Если упыри, модифицированные ядом темного змея, были похожи на тараканов, которых нельзя было убить, демоны страха были мастерами битвы с характеристиками таракана. Все демоны высокого уровня из бездны имели безграничную жизненную силу, сравнимую с упырями. Из-за сложной среды бездны, каждый демон, который мог выжить, имел богатый боевой опыт. Эти демоны были чрезвычайно сильны, особенно высокого уровня, как демоны страха. По сравнению с упырями с повышенной силой, но низким опытом, они могли сражаться 1 против 10. Еще более ужасающим, упыри, безусловно, сделают этих демонов своими командирами. Это восполнит недостаток опыта у самих упырей. Это было так на самом деле. В докладе говорится о том, что боевые возможности групп вурдалаков возросли. Неудивительно, что Митри будут вынуждены покинуть Черный лес. На войне самым важным была информация. Митри не смог ничего увидеть в Черном лесу. Они понятия не имели, что делали темные эльфы. Хуже того, не было никаких новостей о действиях темного змея. Если темные эльфы хотели внезапной атаки, результат был слишком ужасен, чтобы представить. Тем не менее, Церковь Света использует Святой Грааль. У них еще должен быть шанс сразиться или хотя бы задержать врага. Линк ясно помнил характеристики Святого Грааля. Святой Грааль. Священное снаряжение. Ранг 5. Эффект 1. Он активирует светлую территорию до 6 миль в диаметре. На этой территории все организмы светлого мира получат благословение света. Сила всех темных организмов уменьшится на 80%. Эффект 2. Начинается святое призвание, чтобы призвать серафимов сражаться в мире смертных. Территория света была почти тиранической. Серафимы, которых он мог призвать, обладали легендарной силой, достаточной, чтобы заставить темных эльфов бояться за свою жизнь и изменить тактику боя. Однако это было лишь целесообразным решением. Священные шестерни не были такими же, как божественные шестерни. Это может остановить темных эльфов на некоторое время, но со временем враг определенно придумает решение. Размышляя, Линк понял, что он больше не может помочь с войной на севере. Он мог только усилить их на заднем плане. Нет, у него все еще была нана. Я не могу продолжать откладывать. Я должен закончить нану. Думая об этом, Линк хотел немедленно отправиться на побережье и работать с Венсом, чтобы как можно скорее создать нану. Тем не менее, он знал, что, как господину, было бы неприятно, если бы кто-то обнаружил, что он был сличен в такое время. Что я должен сделать? Что мне следует делать? Линк пробормотал про себя. Он ходил по комнате, пытаясь придумать идеальное оправдание, которое не заподозрили бы. Подумав некоторое время, он действительно что-то придумал. Притвориться больным, это может сработать. Он может притвориться больным и остаться внутри, а затем улизнуть на берег Восточного моря. Если он использовал Селин в качестве прикрытия, проблем быть не должно. Эта болезнь не могла быть простой, потому что на выжженном хребте был священник. Он может легко вылечить Линка. Для мага самой большой проблемой будет ответная реакция на заклинание. Священник не мог вылечить эту болезнь, маг должен выздороветь сам. Думая об этом, Линк отправился на поиски Селин. После того, как он все ей рассказал, глаза Селин расширились, и она удивленно посмотрела на него. Что случилось? Что-то плохое. Линк чувствовал себя виноватым, когда на него так смотрели. Нет, я просто думаю, что это странно, что ты можешь придумать что-то настолько интересное. Ха. Селин не только не возражала, она даже подумала, что это интересно. Итак, договорились? Конечно. Давай сейчас обсудим детали. Мое прикрытие нельзя раскрыть. Оба сосредоточились и обсуждали в течение нескольких часов, пока они не придумали бесшовный план. Поздняя ночь. Произошел взрыв и огромные звуковые волны распространились по выжженному хребту. Свет костра устремился в воздух, освещая ночное небо. Все были в шоке, проснувшись. Быстро, кто-то почувствовал что-то не так, а нет, это дом господина. Он горит. Чего же вы ждете? Потушите огонь. Потуши его. Где находится господин? Он в порядке? Так думали солдаты и простой народ. Маги выжженного хребта поспешили на место происшествия как можно скорее. Двое на фронте были двумя мастерами из Академии магии Восточной бухты, Гринчи и Фердинанд. Они нервничали, потому что чувствовали огромные волны маны до того, как появился огонь. Вместо типичных волн они были неконтролируемыми и рассеянными. Волны, подобные этой, означали, что эксперимент мага потерпел неудачу, и была высокая вероятность ответной реакции заклинаний. Для мага нет ничего опаснее этого. Когда двое бросились к месту происшествия, был только пылающий огонь. Не было никаких следов Линка. «Нет уж», — пробормотал Гринцы. «Как мог гениальный маг умереть от ответной реакции заклинаний? Это было нереально. Он бы поверил другим людям, но это было невозможно для Линка. У него были такие быстрые рефлексы, что он определенно понял бы, что его мана теряет контроль и спасает себя. Думаешь, он использовал взрыв, чтобы сбежать?» Фердинанд догадался. «Нет, я не чувствовал, что мана лопнула», — сказал голос. Он был легким и прекрасным с намеком на беспокойство. Голос исходил от принцессы Милды. «Я тоже этого не почувствовал. Что-то действительно произошло. Рамильсон тоже был здесь. Все больше и больше людей спешили. Они окружили пылающую хижину, но Линк так и не появился. Нет, мы должны бежать, чтобы спасти его». Подошел Джикер. Он был более прямым и имел влажное одеяло над ним. Боевая аура вокруг него была взрывоопасной. Он был готов бежать в огонь, чтобы найти Линка. Но потом что-то переместилось в огонь. «Джикер, подожди. Послушай, кто-то выходит», — сказал Элиард. Теперь ситуация внутри пожара была предельно ясна. Все могли видеть размытую фигуру, идущую от пылающего пламени. Когда он вышел, пламя все еще покрывало его тело. Через 5 секунд пламя, наконец, погасло, показав Линка. Его лицо было белым, как бумага, а клочок его волос был сожжен дотла. Он также был покрыт ожогами. В пустом пространстве он больше не мог стоять. Пошатываясь, он чуть не упал. Бесчисленное множество людей бросились к нему. Самой быстрой, наименее нерешительной и ближайшей к Линку была Селин. Она держалась за него и тревожно спрашивала: «Господин, как ты? Мое тело в порядке, но моя мана немного неконтролируема». Линк криво улыбнулся. Видя, что Линк был в порядке, Гринчи был уверен. Он посмотрел на жалкое состояние Линка и подошел, чтобы выговорить его. «Через 2 дня башня магов будет закончена. Если вы хотите поэкспериментировать с новыми заклинаниями, вы должны пойти в бассейн стихии башни магов. Зачем вы так торопитесь? Остановись», — посоветовал Фердинанд со стороны. «Все в порядке, пока он в порядке». Затем он повернулся и спросил: «Как ты сейчас?» «Моя мана очень хаотична. Я думаю, что должен спокойно восстановиться и организовать свою ману». Линк слегка закашлялся. В уголках его губ была кровь. Было ясно, что он был тяжело ранен. Милда подошла со стороны. «Травмы выглядят серьезными», — сказала она задумчиво. «У меня есть эльфийский нектар. Выпей его». Линк не отвергал ее. Он взял хрустальную бутылку и выпил все святое лекарство. Сбоку Джикер и другие увидели, что Линк в порядке, и огонь сжег только дом Линка. Дальше это не распространялось. Джикер махнул рукой и сказал: «Давайте разойдемся. Нет ничего плохого. Господин экспериментировал с новым заклинанием, и это небольшая оказия. Этого не произойдет после того, как башня магов будет закончена. А теперь пошли». Это вызвало большой переполох, но на самом деле это было не так уж и важно. По настоянию солдат жители выжженного хребта вернулись в свои дома, чтобы отдохнуть. В стороне Линк криво улыбнулся магам. «Это было немного опасно», — объяснил он. «Сейчас у меня в голове бардак, и мне нужно немного отдохнуть. Я не уверен, что смогу поправиться в течение полугода. 2 мастера, всем магическим вопросам выжженного хребта понадобится ваша помощь, пока я отдыхаю». «Нет проблем, это все мелочи. Ваше здоровье очень важно», — сказал Гринчи. Фердинанд кивнул. Затем Линк сказал Люси: «В наши дни на территории нет никаких больших дел. Вы можете принимать решения для повседневных задач. Джикер, Гилдерн, То же самое для вас. Если есть что-то важное, скажи Селин, и она сообщит мне. Да, господин. Трое не были знакомы с ответной реакцией заклинаний, поэтому они согласились без подозрений. Линк виновато улыбнулся принцессе Милде. Простите, что беспокою ваше высочество так поздно ночью. Это ничего, но вы экспериментировали с заклинанием 7-го уровня? Да, но у меня не получилось. Лицо Линка было наполнено сожалением. В стороне Рамильсон утешил его. Неудача, это нормально. День назад, я не менее 7 раз провалился и получил обратную реакцию заклинания 4 раза. Однажды это была даже серьезная травма, и мне пришлось полгода отдыхать. Но я серьезно впечатлен, что ты посмел экспериментировать без башни магов. Линк усмехнулся. Он не посмел. Все это было шоу. Тогда все, я пойду отдыхать. Иди, иди. Отдыхайте хорошо и не рискуйте так же снова. Пожурил Гринчи. Линк кивнул. Селин помогла ему добраться до своей хижины. Жители территории больше не считали это странным. Близкие отношения Линка и Селин были старыми новостями. Как только Линк вошел в каюту Селин, Милда тоже повернулась отдохнуть. Через несколько шагов Рамильсон догнал. Он тихо спросил. «Ваше высочество, это было странно. Как может обратная реакция заклинания случиться у Линка? Это настолько странно». Милда улыбнулась. «Разве отрицательная реакция на заклинание ненормальная? Нет, это не одно и то же. Для других людей это нормально, но он другой. Тогда он помогал детоксикации вашего высочества, контролируя ветер Фенрира, чтобы работать плавно и говорить со мной одновременно. Он делал сразу 3 вещи. Если бы эта ответная реакция на заклинание на самом деле не произошла, я бы никогда не поверил». Милда все еще не чувствовала никаких подозрений. Она улыбнулась и сказала, «Ладно, перестань чувствовать себя странно. Линк, человек, и люди могут ошибаться. Нет ничего странного. Иди, отдохни». Видя, что ее высочество не поддержало его идею, Рамильсон ничего не мог поделать. Хотя он был подозрителен, он не заглядывал слишком глубоко. Он повернулся и вернулся в свою каюту, чтобы отдохнуть. С другой стороны, Линк терпеливо ждал 2 часа. Когда территория снова затихла, он прошептал Селин. «Я буду полагаться на тебя в течение следующих нескольких дней. Не беспокойся, это все на мне», — серьезно пообещала Селин. Линк оставил мантию контроллера пламени в комнате Селин, используя ауру от этой мантии в качестве маскировки. Он произнес бесследное заклинание и выскользнул из выжженного хребта. Глава 265. Нана жива. Полная луна опасно висела над ночным небом. Вездесущий серебряный лунный свет осветил всю пустыню Ферди, бросив бледно-белое свечение на бесплодную землю. Линк бежал через пустыню Ферди под пристальным взглядом луны. Чтобы держать свои действия в секрете, он не призывал бросающегося в глаза Фенрира и просто накладывал на себя заклинание ловкости кошки 1 уровня. У Линка заняло почти 15 минут, чтобы добраться до пляжа, который был примерно в 10 милях от выжженного хребта. К тому времени, как он добрался до пляжа, он уже был истощен и положил руки на колени, тяжело дыша, ведь он не был воином и не имел крепкого телосложения. Затем он услышал шаги рядом с собой. Линку даже не нужно было смотреть, чтобы узнать, что это Венс. Конечно, голос Венса звучал несколько секунд. «Мальчик, что ты пытаешься сделать здесь в этот час?» Линк наконец отдышался и вытер пот с головы, прежде чем сказать: «Я тайно сбежал из лагеря. Селин прикрывает меня. В настоящее время никто не знает, что я здесь». Венс был поражен и спросил: «Это так срочно?» Линк знал намерение этих слов и кратко описал ситуацию войны на севере. Чтобы одержать верх над разумом, темные эльфы снова вызвали демонов высокого уровня, чтобы помочь им в битве. Кажется, что это работает хорошо, и королевство теряет свои позиции. Чтобы защититься от возможного нападения с божественной экипировки, папа возвращает Святой Грааль в крепость Рида. Линк не упоминал эту информацию никому, включая Селин. Тем не менее, ему было удобно делиться этой информацией с Венсом. В конце концов, в жилах этого старика текла 1000 лет мудрости. Услышав слова Линка, Венс посмотрел на него и вздохнул. «Хорошо быть молодым. У вас есть мужество и привод к лицу божественного снаряжения. Если бы я был на твоем месте, я бы определенно убрался как можно дальше, вместо того, чтобы бежать сюда, чтобы создать какую-то волшебную куклу». Линк горько улыбнулся и сказал: «У меня тоже не осталось выбора. Если темные эльфы направятся на юг, все, о чем я когда-либо заботился, будет уничтожена. Я могу встретиться с ними только лицом к лицу». Затем Венс направился к пещере и сказал: «Тогда давай начнем. У меня такое чувство, что воскресшая Нана сможет переписать историю». Линк тоже опомнился после утомительного путешествия и вошел в пещеру. Сначала он произнес заклинание освещения в пещере, прежде чем сказать, где мы остановились в последний раз. Методы увеличения наступательной силы Наны. «Ты упомянул, что собираешься добавить силу пространственного искажения», — улыбнулся Венс. Линк похлопал себя по голове, услышав это напоминание, и вспомнил свой предыдущий мыслительный процесс. Затем он достал лист бумаги и ручку и записал магические уравнения на стороне очаровательного каменного стола. Он говорил, как он писал: «Сила пространства чрезвычайно уникальна. Оно имеет основное свойство быть податливым. Когда пространство изгибается за определенный предел, происходит ужасающее явление, называемое космической трещиной». Затем Венс взглянул на уравнения, которые писал Линк, и мог смутно понять теории, стоящие за ним. Услышав последнее предложение, он ахнул. «Космическая трещина, он имеет аналогичную концепцию открытия ворот в другое измерение, не так ли?» Затем Линк покачал головой и сказал: «Это не то же самое. Если я сравниваю пространство с бассейном воды, то открытие ворот в другое измерение будет похоже на соединение двух бассейнов воды с водопроводом. В космосе не было бы разрыва. Два первоначально разделенных пространства будут просто соединены. Однако пространственная трещина создает кратер в бассейне воды, заставляя воду вытекать из отверстия. Тонкая разница между ними была источником споров в игре многих гильдий. Поводом для этой дискуссии послужило не что иное, как рост интенсивности маны в мире Фирумана. Фракция считала, что причиной повышения интенсивности маны были темные эльфы, постоянно использующие магию межпространственного призыва для вызова демонов. Тем не менее, была другая фракция, которая считала, что это произошло из-за вызова различных божественных механизмов различными расами Фирумана на протяжении всей истории, и причина увеличения интенсивности маны была просто побочным эффектом божественных механизмов. Раньше Линк просто думал, что у этих гильдий слишком много времени. Однако, углубившись в принципы мира самого Фирумана, он понял, что последняя фракция является правильной. Божественное снаряжение может легко прорваться сквозь пространство. Когда произошел разрыв в пространстве, энергия в море пустоты вошла бы в Фируман через этот разрыв, что привело бы к увеличению интенсивности маны. Естественно, влияние единственного божественного снаряжения, вошедшего в мир, было незначительным. Мир Фирумана еще не претерпел серьезных изменений. Однако, по мере того, как расы продолжали разрабатывать стратегию против темного змея и придумывали способы вызвать свою божественную экипировку, чтобы пойти против него, столкновение между этими силами заставило бы интенсивность маны резко возрасти. Однако Венс не до конца понимал характеристики пространства. Затем он спросил обеспокоенным тоном: «Если это так, не закончится ли вода в бассейне?» Линк покачал головой и сказал: «Нет, все как раз наоборот. Мало того, что вода не иссякнет, что-то еще будет добавлено к ней. Ну, это не имеет ничего общего с нашей волшебной марионеткой на данный момент. Вернемся к основной теме». Затем он указал на уравнение и сказал: «Сила смертных определенно не может вызвать разрыв в пространстве. Однако мы можем их исказить. Если эта частота искажений достаточно высока, то можно создать космическую турбулентность, обладающую невероятной разрушительной силой». Затем Венс в шоке ответил: «Ты имеешь в виду космическую турбулентность? Если мы действительно сможем это сделать, тогда Нана будет обладать силой уничтожить все существа в мире Фирумана». «Да, это именно мои мысли». Глаза Линка поблескивали, когда он воскликнул. Его глаза казались, как будто он был свидетелем мудрости, достигающий бесчисленных звезд в галактике. Затем он наполовину растянулся на очаровательном столе и попытался выяснить уравнение. Он говорил с пылкой страстью: «Теоретически, все существа будут затронуты какой-то пространственной турбулентностью, включая божественную экипировку. Это потому, что для существования божественного механизма в Фирумане он должен будет соответствовать принципам этого мира. Если мы сможем вибрировать на достаточно высокой частоте, то сможем извлечь божественное снаряжение из Фирумана до истечения срока его действия. Послушайте, если мы сделаем это, мы сможем немного увеличить частоту». Линк говорил на высокой скорости и даже делал несколько логических прыжков. Венс изо всех сил старался не отставать от Линка и внимательно слушал. Когда он действительно терялся, он останавливал Линка и просил его объяснить снова, пока он не понимал принципы. После того, как Венс понял идею Линка, он дал свои предложения и комментарии по осуществимости, основанные на его опыте в создании волшебных кукол. Этот процесс повторялся снова и снова. На каменном столе в захудалой пещере у береговой линии волшебный вундеркинд человеческой расы и тысячелетний маг собрали волшебную куклу, которая должна была оставить свое имя в анналах истории. В тот момент два создателя волшебной марионетки понятия не имели, чего она сможет достичь в будущем. Они делали все возможное, чтобы сделать Нану более совершенной в их глазах. В первый день Линк спал всего 3 часа на холодной скале. К счастью, было лето, и Линк принес одеяло с собой в эту поездку. В сочетании с его молодым телосложением, он был в состоянии держаться. Когда он проснулся, он наложил на себя заклинание исцеления стихии и сразу же снова стал энергичным. Затем он вновь погрузился в горячую дискуссию. Линк был полностью сосредоточен на творении Наны и поместил все остальное в глубине своего разума. Он чувствовал, что превращается в горящее пламя, и Нана была минералом на вершине этой огненной страсти. Это был процесс, в котором пламя мудрости ковало истинное золото. Венс также отказался от своего декадентского образа жизни и не спал в течение всего времени. В то время как Линк спал, Венс пытался обучить себя космическим уравнениям, которые Линк писал, чтобы он мог лучше понять силу, с которой они имели дело, а также идти в ногу с мыслительными процессами Линка. Пока Линк бодрствовал, он давал предложения, основанные на том, что он понял. Он чувствовал себя на 900 лет моложе, когда впервые начал изучать магию, когда его сердце все еще было наполнено любопытством и ожиданием. «Вот такой должна быть жизнь!» Венс воскликнул, когда он еще более фанатично вникал в создание Наны. В общем, эти два вундеркинда сошли с ума. Мир Фирумана снова сделал полный оборот вокруг Солнца, все в мгновение ока. На третий день они уже закончили правую руку Наны. Это была рука Наны, та, которой она будет владеть своим кинжалом. Таким образом, она должна была быть самой тонкой структурой во всем теле. Для того, чтобы создать эту руку жнеца, Линк использовал лучшие материалы, которые он привез, и сделал много корректировок вместе с Венсом. После почти 100 корректив, они, наконец, создали красивые руки как у молодой девочки, а мощность эквивалентна как страшный древний дракон. Они закончили торс на 4-й день. Это будет источником величественной силы Наны. Затем они начали строить основной корпус. Нана все еще была бы плоскогрудой. Другого выхода не было. Когда тело двигалось на высокой скорости, огромная грудь только становилась бременем для тела, значительно влияя на баланс тела и была склонна к повреждениям. Например, когда Нана должна была внезапно остановиться, Лона продолжала двигаться вперед по инерции и рисковала отломиться от тела. Это было бы неловко. На 6-й день двое из них прикрепили пару красивых стройных ног к туловищу Наны. Эта пара ног будет движущей силой Наны. Было даже поле координации, прикрепленное к ногам, чтобы Нана могла сделать поворот, если она захочет, путешествуя на чрезвычайно высокой скорости. При необходимости, Нана могла даже использовать звуковые взрывы, чтобы ходить в воздухе или поддерживать воздушные сражения в течение короткого промежутка времени. На 7-й день они вдвоем закончили левую руку. Из прошлого боевого опыта Наны левая рука обычно использовалась для поддержания баланса тела. Тем не менее, левое звено руки и созданный Венс были не намного слабее, чем правая рука с точки зрения как силы, так и гибкости. Оба они верили, что после еще нескольких сражений, Нана определенно ознакомится с использованием левой руки и полностью использует ее потенциал. На 9-й день они оба создали оружие Наны. Это была пара кинжалов. На этот раз Линк довел свои чарующие навыки до предела и подобрал лучшие материалы для этого оружия. Когда этот кинжал был завершен, меч повелителя бури издал слабый звук, прежде чем снова замолчать, решив не давать своих комментариев. Однако одного этого звука было достаточно, чтобы показать его удивление. Игрок успешно создал эпическое качественное оружие, а мне очков плюс 200, выплачивается в течение 100 дней, пожалуйста, назовите свое оружие. Внутриигровая система сразу же наградила Линка огромным вознаграждением в размере 200 очков а мне, что свидетельствует о силе двух кинжалов. Затем Линк спросил Венса, как мы назовем эти кинжалы. Затем Венс покачал головой и сказал: «Я не должен был их называть. Ты сделал большую часть работы. Тебе следует это сделать. У нас есть два кинжала, давай назовем по одному», — сказал Линк. «Все в порядке», — кивнул Венс и продолжил. «Ты берешь главный кинжал, которым владеет правая рука». Затем Линк задумался на мгновение, прежде чем начал записывать линию красивых рун на кинжале, окруженную множественной воздушной рябью, написав последний кошмар. Затем Венс подумал несколько мгновений, прежде чем вырезать на почти прозрачном кинжале левой руки шепот лиса. Когда Венс записал последнее слово, в поле зрения Линка появилось внутриигровое системное сообщение. Именование оружия завершено. Главное оружие. Последний кошмар. Дополнительное оружие. Шепот лиса. Качество. Эпическое. Эффект основного оружия. Может вызвать эффект искажения пространства во время атаки. Обладает способностью уничтожать любых смертных существ. Эффект дополнительного оружия. Этот меч практически не имеет количественного веса. Пользователь может использовать этот меч для выполнения высокоскоростных защитных движений под любым углом. Комбинированный эффект. Космическая крепость. Это свойство обеспечивает, что два кинжала защищены почти непроницаемым барьером. Примечание. Маленькая игрушка Наны. До сих пор тело и оружие были уже достроены. Линк и Венс переглянулись и начали работать над заключительным шагом, который должен был зафиксировать сердце марионетки в голове Наны. Они не внесли никаких изменений в черты и форму головы, лишь улучшив некоторые незначительные детали. Тем не менее, интерьер головы, также известный как сердце, получил огромное обновление. Помимо сохранения воспоминаний о боевом опыте, все остальное было улучшено. Это заняло у них двоих в общей сложности 10 дней, больше, чем общее время того, что они использовали для создания внешнего вида и оружия Наны. В 3 часа ночи, когда солнце взошло на горизонте, Венс осторожно положил голову Наны на ее тело. Затем Линк использовал магическое поле, чтобы восстановить руны, соединяющие ее голову с телом. Через 2 часа все было завершено, и солнце уже было высоко в небе. Золотой луч солнца осветил пещеру и приземлился прямо там, где лежала Нана. «Она должна скоро проснуться, верно?» Венс был немного обеспокоен. «Я не активировал ее, держись хорошо». «Она активирована», – прошептал Линк. На очаровательном столе Нана все еще лежала, казалось бы, безжизненная. Примерно через 15 секунд она моргнула и села на каменный стол. «Нана жива». Голос был таким же свежим и сладким, как и раньше. Тем не менее, ее тон больше не был монотонным и роботизированным. Она говорила в точности как обычный человек. Глава 266. У севера божественное снаряжение, у юга армия нежити. Пещера на берегу моря. После того, как Нана проснулась, она посмотрела на Линка и Венса. Наконец, она посмотрела на Линка и развела руками. «Одежда пропала», — сказала она. «Бабушке нужна одежда». Линк был высшим авторитетом для Наны, и она приходила к нему, когда ей что-то было нужно. Линк быстро достал заранее подготовленную женскую кожаную броню. Нана была на самом деле бесполая, но ее внешний облик был женственным, чтобы обмануть врагов. Нехорошо было позволять ей бегать голой. Неожиданно, Нана покачала головой. «Военный килт. Я хочу военный килт». Линк не понимал, почему волшебная кукла заботится об одежде. Немного подумав, Венс сказал: «Я понял. В бою одежда сильно влияет на движение. Боевой опыт волшебной марионетки привык к переменной военного килта. Вот почему она сделала этот выбор инстинктивно. Однако военный килт был не лучшим для передвижения». Линк надел на Нану кожу. «Сейчас мы оденем это». Это была команда высшей власти, поэтому Нана приняла ее. Что было интересно, так это то, что она позволила Линку надеть все на нее, не двигаясь, но она продолжала дуться и казалась несчастной. «Ты привыкнешь к этому». Линк знал, что это было запрограммировано, но Нана была слишком завораживающей. Увидев ее такой, он рефлекторно утешил ее. Доспехи тоже были синими. Это было похоже на кожу, но на самом деле это был особый тип металла. Он был устойчив и обладал высокой магической стойкостью. Он обладал высокой буферной способностью к атакам из внешнего мира и был первым уровнем защиты тела Наны. Надев доспехи, Линк помог Нане надеть сапоги и перчатки. Он повесил 2 меча на крюк для оружия у нее на талии, а затем отступил назад. «Ладно», — сказал он, — «встань и сделай несколько шагов». Нана проворно спрыгнула со стола. Она приземлилась на землю и обошла вокруг. Теперь она была 5-5, и ее изгибы были идеальны. Одетая в темно-синие и тонко сделанные кожаные доспехи с двумя великолепными оружиями, она выглядела как красивый воин. Сбоку Венс прокомментировал: ее движения плавные, нет никаких признаков скованности. Ее глаза тоже скоординированы, и ее кожа не отличается от человеческой. Со стороны она выглядит как обычный человек. Линк тоже остался доволен. Повернувшись к Венсу, он сказал: «Я отведу ее обратно в выжженный хребет. Моя магическая башня должна быть готова. Я найду время, чтобы сделать для тебя волшебную куклу из плоти. Дай мне набросок того, как ты хочешь выглядеть внешне. Я польщен». Венс усмехнулся и на мгновение задумался. Он поднял палочку в воздух, и появилось изображение. Это был среднестатистический мужчина. «Вот так я выглядел в жизни. Просто используй это». Линк изучил его и кивнул. «Все понятно». Не теряя времени, он помахал Нане. «Пойдем». «Да, учитель». Нана последовала за Линком, шаги синхронизированы с его. Но как только Линк достиг входа в пещеру, раздался неожиданный голос. «Господин, так ты прячешься здесь. Мне было так тяжело тебя искать». Линк был шокирован. Венс сразу же встал на оборонительную позицию, готовый сражаться с кем бы то ни было снаружи. Линк остановил его взмахом руки. «Давай проверим способности Наны». Он мог сказать, кто это, по голосу, но он хотел проверить Нану. Отступая, он сказал Нане: «Отправь парня на улице на землю, но не делай ему больно». «Да, учитель». С лязгом Нана схватила короткий меч и активировалась. Был взрыв, и она исчезла из поля зрения Линка. Это была скорость и решительные действия, с которыми он был знаком. Через полсекунды снаружи раздался потрясенный крик. «Привет, ты кто такая?» «Нет, что это такое?» В середине предложения раздался звон оружия, и через 3 секунды раздался глухой стук. «Невозможно!» Мужчина завыл снаружи. «Что это такое? Отпусти! Отпусти меня!» «Ах!» Линк вышел в это время. Он увидел на пляже Нану, одетую в темно-синюю броню. Ее волосы были затянуты в конский хвост, амортизируя повреждения сердца волшебной марионетки, а нога была на груди Скинорси. Ее ноги были длинными и пышными, еще лучше смотрелись в кожаных штанах. Тем не менее, эти тонкие ноги имели ужасающую силу. Скинорси тщетно боролся под ее ногой. Он был неподвижен, как будто его прибили к берегу. Увидев Линка, он криво улыбнулся. «Это просто лич, ничего особенного. Ты ведь не убьешь меня, правда? Нана, отпусти его». Нана сделала шаг назад и надулась красными губами. «Мастер», — сказала она, — «этот противник слаб, как цыпленок». Скинорси онемел. Он схватился за грудь с разбитым сердцем. Линк тоже потерял дар речи. Он разработал языковой набор для Наны, чтобы она могла общаться. Эти последовательные фразы были использованы для того, чтобы разрушить уверенность соперника. Он не ожидал, что Нана использует это сейчас в таком идеальном контексте, полностью разрушая самооценку Скинорси. С бледным лицом Скинорси осторожно поглядел на Нану, как будто боясь, что она что-то сделает. Нана свирепо посмотрела на него и скривила губы. Она презрительно выставила подбородок. «Слабак, ты боишься меня, королева?» Ее голос был свежим и прекрасным. Она смотрела на него сверху вниз, но все еще казалась игривой. Скинорси снова схватился за грудь. Он выглядел загипнотизированным и с сожалением вздохнул. «Если только бы она не была волшебной куклой!» Линк засмеялся. «Ее зовут Нана. Как видишь, она волшебная кукла. Она спасла мне жизнь на севере. Нана – это очень хорошее название. Ее внешний вид пропал даром. Она почти покорила меня». С этим Скинорси обошел Нану в сторону Линка. Он подозрительно посмотрел на Линка. «Почему ты с личем?» «Честно говоря, большинство из этих бессмертных вещей не являются хорошими новостями». Это заинтересовало Линка. В игре Скинорси путешествовал по миру и имел обширные знания. Он был очень открытым и никогда не судил кого-то слишком быстро. Теперь, основываясь на его словах, Линк понял, что его личность такая же, как и в игре. Он засмеялся. «Ты сам сказал, большинство, есть также меньшинство. Хорошо, что личи, похоже, разные». Скинорси взглянул на Венса, который вышел из пещеры и снял шляпу. Венс интересовался этим молодым убийцей. Улыбаясь, он спросил: «Мальчик, ты встречал хороших личев раньше?» «Конечно, это было в древней гробнице, когда я был еще молод. Я вломился в дом, не подумав, и он помог мне, в конце концов. Он даже дал мне 100 золотых. Это было действительно незабываемо, но это все не важно. Могу я узнать, как вас зовут?» «Я Венс». «О, Венс, хорошее имя, вежливо сказал Скинорси. Он явно не знал создателя боевого искусства. После вежливых вещей, он обратился к Линку. «Я закончил расследование Дилонга. Ты хочешь на это посмотреть?» «Конечно», — Линк кивнул. Скинорси бросил ему свиток. «Там все есть, так что смотри сам. Сообщи мне, когда освободишься, и мы отправимся». Линк открыл свиток и быстро его отсканировал. Его зрачки были ограничены, но выражение лица не изменилось. «Вероятно, это не может быть слишком рано», — сказал он. «Северная битва нуждается во мне. Я должен хотя бы дождаться стабилизации Северного фронта». Скинорси был в шоке. Нахмурив брови, он сказал: «Я слышал, что северные темные эльфы получили темную божественную экипировку. Это правда?» Слухи распространились повсюду, но Скинорси редко доверял слухам, поэтому он не заботился об этом. Линк кивнул. «Действительно, я боролся с этим и едва выжил. Неужели все так плохо?» Скинорси выглядел обеспокоенным. «Другие распространяют слухи, но если об этом сказал Линк, это определенно будет правда». Через несколько секунд рыжеволосый убийца взглянул на Линка. «Итак, ты готовишься отправиться на север?» «Я скоро отправлюсь в путь. Знаешь, железную стену не победить». Когда Линк говорил, он чувствовал, что убийца не будет просто стоять в стороне. Как и ожидалось, Скинорси снова замолчал. Через некоторое время он сказал: «Эй, темные эльфы все сумасшедшие. Считай меня нет, этого недостаточно. Я возьму несколько моих друзей тоже. Если железная стена королевства Нортон будет разрушена, это будет катастрофой для материка». Любой здравомыслящий человек понимал всю серьезность этого. Скинорси казался ненадежным и беспечным, но на самом деле он был предусмотрительным. Сбоку вздохнул Венс, лицо его наполнилось сожалением. «Ах, если бы только я не был таким, иначе я бы тоже отправился на север. Если бы он появился в своем состоянии нежити, он, вероятно, был бы уничтожен королем, прежде чем он мог что-либо сделать». Линк утешил его. «Не волнуйся, старина, тебе не придется волноваться после того, как я сделаю тебе из плоти волшебную куклу». Затем он сказал Скинорси: «Я возвращаюсь на территорию. Если ты действительно хочешь поехать на север с друзьями, можешь отправиться со мной. По крайней мере, я могу поговорить с начальством. На тебя не будут смотреть свысока после того, как ты уйдешь». Скинорси кивнул. «Не проблема. Время кажется трудным, так что я пойду и скажу им сейчас». Убийца двигался быстро. Как только он закончил говорить, он прыгнул назад, готовый уйти в мгновение ока. Однако он не изменился. Когда он проходил мимо Наны, он послал воздушный поцелуй. «Эй, девочка, догони меня, если сможешь». Нана восприняла это как провокацию. С глухим звуком она прорывалась вперед без предупреждения и ударила прикладом по Скинорси. К счастью, она контролировала свою силу и не травмировала его. Тем не менее, Скинорси отправили в полет на 300 футов. Он приземлился с хлопком в воде. «Когда-нибудь я тебе перезвоню», — раздался печальный рев этого глупого убийцы. Затем он уплыл прочь. С другой стороны, Венс посмотрел на Линка и спросил: «Ситуация с югом плохая?» Линк кивнул и показал Венсу свиток. «Рой Пятый сошел с ума», — сказал он. «Он собирает тела с поля боя, и в настоящее время у него уже есть армия нежити около 30 000. Самое страшное в армии нежити — это ее численность. Любой, кто погиб в бою, становился их солдатом. На войне армия нежити росла с каждой битвой. Как снежный ком, он может превратиться в миллионную суперармию за короткое время. Если бы это действительно произошло, это была бы катастрофа еще более страшная, чем северные темные эльфы. Единственным решением против армии нежити было остановить их, прежде чем они начали развиваться. Как только он достигнет определенного состояния, он может победить кого угодно только с их количеством. Венс недоверчиво посмотрел на свиток. «Я не могу поверить, что гений Вейвер стал марионеткой бога демонов Табиноса и даже присоединился к синдикату. Как жаль, бог-демон Табинос был полубогом моря пустоты. Он также был известен как правитель мертвых и был повелителем смерти. Он был достаточно силен, чтобы войти в десятку богов-демонов». Линк вздохнул. «Несмотря ни на что, я должен что-то делать. Прежде чем идти на север, я должен посетить царство Саутмун. В настоящее время врагом королевства Дилонга было королевство Саутмун. Если королевство Саутмун не приняло никаких мер против армии нежити, когда они появились, они не смогли бы удержаться. Если Саутмун рухнет, пустыня Ферди будет следующей. В это время королевству Нортон придется столкнуться с темными эльфами на севере и армией нежити на юге. Это будет шах и мат. Поэтому он должен остановить армию нежити, прежде чем они смогут начать развиваться. Времени было мало, и Линк не мог терять ни секунды. Он позвал Нану и поспешил обратно на свою территорию. Он мог видеть верхушку башни магов, прежде чем достиг территории. На вершине уже был 10-футовый шар маны шириной. Вокруг шара в воздух поднимались десятки потоков маны. Издалека это выглядело как паутина. Это означало, что башня магов начала функционировать и успешно интегрировалась с маной дикой природы. Башня магов наконец-то завершена. Хорошая новость. Линк мгновенно почувствовал себя лучше. Он ускорился. Как только он достиг выжженного хребта, кто-то узнал его. Это был Элиард, который смотрел на Линка, приятно удивленный. «Линк, тебе стало лучше?» «Да, теперь я в порядке», – пробормотал Линк в ответ. «Тогда позволь мне показать тебе башню магов. На этот раз я участвовал во всем процессе», – сказал Элиард с улыбкой. Линк тоже хотел этого, поэтому естественно кивнул. Глава 267. Проникновение рыцарей нежити. Линк не пожалел о стоимости строительства своей башни магов. Башня магов состояла из главной башни высотой 540 футов и трех других вспомогательных башен высотой более 300 футов каждая. Четыре башни магов занимали площадь более 20 акров, что делало их гигантской постройкой в дикой местности Ферди. Стоя под этими башнями магов, Линк и Элиард казались такими незначительными, будто бы они были просто муравьями у ног великана. Затем Элиард взволнованно сказал Линку: «В башне все еще есть незаконченные магические массивы. Однако магический массив обнаружения уже работает, и его диапазон наблюдения составляет около 40 миль, примерно на 50% шире, чем в небесном шипе. Это означает, что вся местность Ферди будет находиться под контролем. Элементарные бассейны в башнях магов также начали работать. Все они высшего качества и могут помочь с экспериментами до уровня 8. Мы также оставили много места для модернизации на будущее. Это все работа сэра Милсона. Он оказал нам большую помощь». Линк улыбнулся, он был доволен результатами. С завершением его башни магов он стал полноценным успешным магом. Затем они вдвоем вошли в башню магов, где многие другие маги уже были заняты своими ежедневными задачами. Элиард шел впереди в качестве гида и представлял оборудование Линку. «Это вход в подвал башни магов. Здесь находится кольцо стихии земли 8-го уровня, которое в будущем может быть улучшено. Посмотрите, вот зал парламента, в котором могут разместиться до 1000 человек. Даже если все маги из королевства Нортон прибудут одновременно, никто не останется без места. Это наша уютная мастерская. Она огромна, хотя мы не до конца оснастили ее необходимым оборудованием. Это библиотека, в которой может храниться не менее 10 000 магических книг. Конечно, мы все еще не начали снабжать ее соответствующими материалами», — объяснил Элиард. Линк внимательно осмотрел все эти объекты и понял, что у этой башни магов есть одна очень похвальная особенность. Почти каждый аспект башни магов имел достаточно места для будущих улучшений. Это означало, что по мере того, как Линк становился все более могущественным, он мог также модернизировать эту башню магов, чтобы дополнить свою силу, вместо того, чтобы строить новую. Казалось, что и мастер Гринчи, и мастер Фердинанд были очень оптимистичны в отношении его будущих разработок. Линк остался доволен прогулкой с Элиардом. Тем не менее, у него на уме все еще было одно беспокойство. «У нас нет никаких инструментов для зачарования или алхимии. Кроме того, наша библиотека стоит пустая. Нам нужно время, чтобы накопить этих вещей». Башня магов была похожа на маленькую магическую академию. Можно было пойти на компромисс в отношении бытовых помещений, но мастерская зачарования, мастерская алхимии, элементарные пулы и библиотека должны быть первоклассными. Эти четыре области и определяли, насколько престижной была башня магов. Если башня магов не предоставляла такие возможности ученикам своего мага, кто бы захотел там учиться? В конце концов, они были здесь не для того, чтобы служить в качестве охранников. «Мы можем потратить золотых монет для покупки волшебных и алхимических инструментов. Мы могли бы даже нанять волшебников. Однако магические книги высокого уровня нельзя купить за деньги». Через некоторое время у Линка появилась идея. Он сказал: «Я должен начать достать магических книг. На самом деле, многие из них я знаю наизусть. В свободное время я скопирую их и классифицирую их соответственно, но это будет утомительно». Строительство башни магов было только началом. Если бы Линк хотел, чтобы башня магов процветала и стала сильнее, ему все равно нужно было бы продолжать инвестировать в нее и уделять ей гораздо больше времени. Башня магов была огромной, и они потратили больше часа на экскурсию. Элиард посмотрел на Линка и спросил: «Так вы довольны?» Затем Линк кивнул и сказал: «Все намного лучше, чем я ожидал. Естественно, затраты на создание этой башни магов просто безумны. Приблизительная оценка составляет около 200 000 золотых монет, не считая деньги, использованные для покупки этих редких материалов. Даже если мы попытаемся сосчитать эти материалы, возможно, мы не сможем назвать вам конкретное число. Если вы спросите меня, я бы сказал, что общая стоимость определенно превышает 2 миллиона золотых монет. Это вдвое дороже строительства небесного шипа». Элиард своими глазами видел процесс строительства этой башни мага. По ходу дела у него возникло множество идей. Когда он закончил говорить, он посмотрел на Линка, казалось, желая заговорить, но предпочел промолчать. Линк был знаком с привычками Элиарда и сказал: «Кажется, вам очень нравится эта башня магов. Почему бы вам не остаться здесь, чтобы продолжить свои магические исследования?» Элиард сразу же улыбнулся и сказал: «Линк, вы меня так хорошо знаете. Я действительно влюбился в это место. Не только в башню магов, но даже во всю дикую местность Ферди. Это место отдает оптимизмом и энергией. Дикая местность Ферди, казалось, постоянно менялась, прогрессируя к процветающему городу день за днем. Для людей с большими амбициями это место было сродни раю на земле. Элиард был как раз тем, кто питал такие амбиции». Затем Линк спросил: «Есть ли еще маги, которые хотели бы остаться в моей башне магов?» Затем Элиард кивнул и сказал: «Конечно, из прибывших магов, по крайней мере, треть хотела бы остаться. Это хорошие новости». Линк улыбнулся и сказал: «В этой башне магов было по крайней мере 7 элементальных бассейнов. Он не мог использовать их все в течение дня. Первоначальное намерение построить такую огромную башню магов состояло в том, чтобы привлечь больше магов в Ферде». В этот момент Элиард отошел от темы башни магов и уставился на женщину, тихо следившую за Линком все это время. Затем он спросил: «Кто эта женщина? Почему я ее не видел?» «Ее зовут Нана», — Линк улыбнулся и сказала. По пути Элиард много раз украдкой бросал взгляды на Нану. Его любопытство наконец-то одолело его. «Как поживаете, волшебник?» — сказала Нана. Ее голос был нежным. Она приветствовала Элиарда с юношеской улыбкой на лице. Элиард почесал голову и спросил Линка в замешательстве: «Почему она такая странная? Это так неловко. Что-то с ней не так?» Линк не мог не рассмеяться над своей растерянностью и сказал: «Это волшебная марионетка, которую я создал». «Волшебная марионетка?» Элиард не мог поверить своим ушам. Он был совершенно уверен, что перед ним стояла живая молодая девушка. Как она вдруг стала волшебной марионеткой? Затем он обошел Нану и наконец нашел в ней нечто нечеловеческое. Затем он спросил: «Ее кожа сделана из металла?» «Да, это металл. Это гибкий иридий, который был обработан специальным способом. Также в процессе были смешаны многие другие драгоценные металлы, что позволяет ей иметь гибкую, но прочную текстуру. Обычные клинки не смогут оставить на ней даже царапину. Кроме того, если она получает легкие травмы, она может даже автоматически восстановиться без посторонней помощи». Линк незамысловато представил ему Нану. Это была лишь малая часть из множества занятных вещей, которые Нана могла сделать со своим новым улучшенным телом. Не будет преувеличением сказать, что, просто сравнив количество используемых материалов, Нана окажется на том же уровне, что и целая башня магов перед ними. Однако если бы мы углубились в технологии, использованные для их создания, тогда Нана была бы явным победителем, превзойдя башню магов почти во всех аспектах. Элиард все еще таращился на нее, но через некоторое время он сдался и сказал: «Это слишком сложно, это совсем не мой уровень. Что она умеет делать?» «Она идеальный воин», — с гордостью сказал Линк. «Воин, она выглядит такой кроткой и нежной. Может ли она драться?» Элиард не поверил ему. «О, она очень хороша», — заверил Линк. «Хорошо, тогда», — Элиард протянул руки и сказал. Однако по выражению его лица можно было сказать, что он остался скептичен к этому. В этот момент Линк оставил волшебников наносить последние штрихи на башне магов и вместе с Наной отправился в опаленный хребет. Сначала Линк подошел к Селин и приказал Нане следовать за ней. Затем он обратился к мастеру Гринчи и мастеру Фердинанду, чтобы обсудить контрстратегии с информацией, добытой Скиннерсом. Королевство Дилонга было, в конце концов, уже устоявшимся королевством. Пустошь Ферди только что сделала первые несколько шагов и определенно была недостаточно сильна, чтобы защищаться от любых предстоящих атак. Линк должен был позаимствовать силу королевства Нортонов, чтобы пойти против них. Когда он был на полпути, он увидел Гилдерна, который сразу же бросился к нему широкими шагами, как будто он хотел сказать что-то важное. Линк остановился на месте. Гилдерн был серьезен, он поклонился Линку и прошептал: «Сэр, я только что получил плохие новости». Затем Линк наложил звукоизоляционный барьер. «Выкладывай». Гилдерн кивнул и сказал: «Похоже, наши разведчики встретили группу чрезвычайно сильных рыцарей нежити в лесу к северу от Черной реки. 13 наших разведчиков погибли за один день». Линк нахмурился и спросил: «Чрезвычайно сильных, ты можешь описать поконкретнее?» Разведчик, которому посчастливилось сбежать, упомянул, что эти рыцари нежити обладают силой тьмы и льда. Они чрезвычайно сильны и, похоже, не имеют слабых мест в своих телах. Они могут сражаться даже после того, как их головы отрублены, и даже могут собрать их отрубленные головы и положить их обратно на шеи. Их тела также заполнены едкими жидкостями, которые могут убить любого в течение минуты, если они вступят в контакт с ними. Боевая аура против них не поможет. Разведчики, которых они убили, затем восстали через 10 минут, как воины нежити. Это действительно ужасно. Линк нахмурился. Гилдерн, казалось, преувеличивал ситуацию. Даже если они были воинами нежити, они не должны обладать такими способностями. В игре не было такого типа воинов нежити. Есть ли у нас данные об их местонахождении? Гилдерн покачал головой и сказал: «У них в общей сложности 35 человек, и, похоже, они выполняют какую-то миссию. Они двигаются очень быстро. Когда разведчики их нашли, они уже направлялись в северо-западный регион леса Гервент». В тот момент, когда Гилдерн закончил свой доклад, Линк увидел сообщение из игровой системы. «Миссия. Отслеживание. Задача. Войдите в лес Гервент и выследить группу рыцарей нежити. Выясните цели их миссии. Награды. Потерянная книга магии. Пространственно-временное скольжение. Ограничение по времени. 8 часов. Превышение срока будет считаться неудачей». Наградой была волшебная книга. Судя по названию, книга казалась качественной. Линк сразу же был соблазнен наградой. Что касается времени, то казалось, что это будет важная и опасная миссия. Линк принял миссию без колебания и передал свиток, содержащий послание Скинарса Гильдерну, в котором говорилось: «Передай это мастеру Гринчи, позволь ему решить эту проблему. Мой господин, а вы? Я собираюсь остановить этих рыцарей нежити сам. Я выдвигаюсь сейчас же». Сказав свое, Линк немедленно отправился на поиски Дариаса. Дариас, казалось, в последние дни проводил время в свое удовольствие. Он прибавил в весе, и рядом с ним лежал еще один ветровой тигр, вдвое меньше его размера, вероятно, приятель, которого он нашел, когда бродил в одиночестве. Увидев Линка, он покачал головой и сказал: «Линк, судя по твоему выражению лица, что-то случилось. Так куда идем?» «Северо-западная сторона леса Гервент. Я выслеживаю кучку воинов нежити. Это недалеко. Пойдем. Догоним их через 2 часа». Он прыгнул вперед и, казалось, бежал на скорости намного выше, чем раньше. Увидев удивленное выражение лица Линка, он с презрением зарычал и объяснился: «Я был заперт слишком долго, и я ослаб. Теперь я восстановил большую часть своих сил. Теперь я близок к пику своей былой силы». «Пик твоей силы? И насколько ты был силен?» — спросил Линк. «На своем пике я был на уровне 7. После того, как меня заперли в башне Азулы, я постепенно стал слабеть», — объяснил Дриас. «Это хорошие новости». Дриас бежал на полной скорости, и потребовался всего час, чтобы добраться до перекрестка между лесом Гервент и дикой местностью Ферди. Добравшись до этого места, он поднял голову и принюхался, а после сказал: «Я уже чувствую запах воинов нежити». Глава 268. Настоящая раса нежити. Между дикой местностью Ферди и лесом Гервент был ручей под названием Лунный ручей. Дриас проследил за аурой в воздухе и пошел вдоль этого ручья. Миновав примерно 1 милю, он снова ускорился. Еще 1 милю спустя в высокой траве рядом с ручьем Линк увидел труп. Одежда на трупе была рваная и старой. Он не был разведчиком дикой местности Ферди. Судя по всему, он больше походил на беженца из Дилонги. Дриас решил приблизиться. Наконец он остановился примерно в 15 футах от тела. Он был насторожен. «Я не думаю, что он полностью мертв». У Линка было подобное предчувствие. Человек был весь покрыт засохшей кровью, и в животе была гигантская дыра, но кожа на его лице была светлой, как у живого человека. Приоткрытые глаза тоже больше походили на глаза живого человека. Он явно больше не дышал, но у него все еще был пульс. Его вены вздулись, что означало, что кровь все еще текла. «Дриас, ты чувствуешь, есть ли в нем темная аура? Я не могу понять». Это была часть, которую было сложнее всего объяснить. Дриас покачал головой. «Никакой темной ауры. Такое чувство, что он просто спит, но с выдранными кишками». Ранее Гилдерн сообщил Линку, что армия нежити была особым делом. Они были таким типом нежити, который никогда не появлялся в игре. Труп перед глазами Линка был точно таким же. Это полностью разрушило баланс мира. Линк придумал использовать руку волшебника, чтобы поднять камень размером с кулак и бросить его в тело. Шмяк. Камень врезался в тело, и рикошетом откатился в сторону. Тело вздрогнуло. Движение не было вызвано силой камня. Это было больше похоже на рефлексивные судороги. Он действительно не умер, но он и не жив. Что за черт? Дриас чувствовал себя так, словно действительно увидел призрака. Это было за пределами здравого смысла. Он никогда не видел ничего подобного за всю свою долгую жизнь. Линк тоже не знал, в чем дело. Он попытался наложить труп на стеклянный шар. Пламя вспыхнуло с грохотом и тело загорелось. Этому парню, казалось, было больно. Он внезапно сел на землю на 3 секунды, а после снова упал прямо назад. Кроме отсутствия сознания, он был абсолютно как живой человек. Его движения показали больше его ран. Одна была на затылке. У Дриас были острые глаза, и он увидел это первым. «Боже мой, смотри!» – воскликнул он. Его ударили в голову, и у него все мозги вытекли. Если у него были такие раны, но он все еще не был мертв и у него не было темной ауры, значит, он не был нежитью. Тем не менее, Линк по-прежнему не имел надлежащего объяснения. Он спрыгнул со спины Дриаса и осмотрелся вокруг трупа. «Здесь прошла кавалерия. Дай мне сосчитать. 1, 2, 3. 37 видов подков. Это соответствует отсчету Гилдерна. Это означало, что рыцарей нежити было 37». Линк продолжил расследование. Он находил в округе следы, чтобы воспроизвести битву, которая последовала за ручьем. Здесь есть человеческие следы. 3 человека, 2 мужчин и 1 женщина. Один из них около 6 футов. Этот след от того трупа. От него уходит 2 человека. Фигура другого человека похожа на труп. Вероятно, он был ранен. Смотри, это его кровь. Судя по форме и положению пятен крови, он, вероятно, получил травму левой руки. Рана довольно глубокая. Он, вероятно, защищал женщину и выставил руку, чтобы заблокировать меч рыцаря нежити. Он заблокировал его вот так, а потом они прыгнули в воду. Линк последовал за следами вдоль берега реки и наконец нашел 2 очень глубокие пары следов. Они были разные и исходили от 2 человек. Лунный ручей шириной 33 фута, но эти 2 пересекли его всего одним прыжком. Они очень сильны физически и могут быть такой же нежитью, как этот труп. Давай пройдемся и посмотрим. Ситуация была уже очевидна. Эти рыцари нежити не интересовались дикой местности Ферди. Они преследовали эти 3 цели. Так кем же были эти 3 нежити? Почему рыцари нежити хотели убить их? Линку было очень любопытно. Он снова забрался на Дриаса. Зверь бросился вперед и перепрыгнул через лунный ручей. Ауру в воздухе действительно легко учуять. Они преследовали их весь лес Гервент. Дриас проследил за запахом в воздухе и выступил вперед. Пройдя около получаса, они обнаружили еще один труп рядом с тропой. Левая рука трупа была разорвана. Как и другой труп, он был полон жизни. Ему также нанесли удар в затылок, поэтому он мог только лежать на земле, не двигаясь, как будто он был в состоянии овоща. Линк снова начал осматривать окрестности. Не обращая внимания на следы рыцарей нежити, он сосредоточился на следах женщины. 10 секунд спустя он нашел ее след. Она побежала в этом направлении, и она была очень быстрой. «Давай, пойдем за ней». Дриас бросился в направлении, указанном Линком. Проехав примерно 1 милю, все внезапно изменилось. У дороги было 3 трупа рыцарей нежити. Они носили темную серебряную броню и излучали темную ауру. После их смерти темная аура изливалась из их тел. Все растения в пределах 30 футов от них высохли. Линк понял ситуацию из улик, которые он смог найти. Женщина побежала сюда, рыцари нежити в 65 футах позади нее. Она была в тупике, но затем из леса пришел еще один взрыв силы. Он убил 3 ближайших к женщине рыцарей нежити и забрал ее. Рыцари нежити продолжали преследовать, они не отступили. Он не мог ясно видеть верхом на Дариасе. Он бросил орлиный глаз и обнаружил еще несколько деталей боя. Этот новичок контролирует элемент огня. Они, вероятно, магический мечник. Они не настолько сильны, в основном 6-го уровня. После убийства 3 рыцарей нежити, они также получили тяжелые ранения. А, это их кровь, темно-лиловая, они темные эльфы. Группа рыцарей нежити преследовала 3 нежитей, и внезапно появился магический мечник темных эльфов, который даже спас женщину-нежить. Ситуация стала немного сложной и загадочной. Дариас был в шоке. Линк, на доспехах нежити изображена эмблема орла. Это эмблема королевской семьи Дилонга. Они из Дилонга. Линк не был этим удивлен. Король Рой V из семьи Дилонга сошел с ума, объяснил он. Он работает вместе с Вове, еще одним сумасшедшим, над созданием армии нежити. В ней уже 30 000 солдат. Когда это случилось? Ни за что. Дариас был шокирован. Он еще не знал о королевстве Дилонга. Это правда. Я расскажу об этом позже. Сейчас у нас нет времени. Магический мечник темных эльфов не мог уйти слишком далеко. Давай отыщем их. Пошли этим путем. Хорошо. Дариас бросился в направлении, указанном Линком. На этот раз они пробежали 1 милю. И появились еще 2 трупа рыцарей нежити. Линк отсканировал их и нахмурился. Это все странно. Все они были убиты мечником, но он не может быть таким могущественным. Он явно был на грани смерти, но рыцарь нежити внезапно допустил ошибку и был убит. Дариас был совершенно смущен таинственной ситуацией. В чем дело? Он просто спросил. Это все так сложно. Линк не ответил. Он продолжал наблюдать и через полминуты обнаружил свежий след на дереве. «Смотри, здесь не хватает коры. Здесь кто-то был. Он сел на дерево, чтобы понаблюдать за битвой, и вот здесь. Я понял. Это была галька. Он бросил камешек, чтобы отвлечь рыцаря, что привело к его ошибке. Появился другой человек, Дариас наконец-то что-то понял». Линк кивнул. Он посмотрел на жутко темный лес и нахмурился. «Так много сильных фигур в одном месте. Это не может быть совпадением. Эта женщина, скорее всего, важна. Дариас, скорее всего, впереди будет много непредсказуемых опасностей. Мы должны быть осторожны». «Я понял», Дариас стал серьезным на этот раз. «Сегодня все было слишком сложно, и он чувствовал опасность. Они проехали уже около 2 миль, когда уши Дариаса дернулись. «Слушай», – прошептал он Линку, – «в лесу шум. Там идет бой. Будь осторожен». Прежде чем Линк смог закончить, он почувствовал учащенное сердцебиение. Это была смертельная опасность. Даже не задумываясь, он двинул своей палочкой. Пространственное искажение. Пространственная линза появилась во всех направлениях, окружая Дариаса и Линка. Практически в то же время фиолетовый лазер появился позади него. Он выстрелил в искаженное пространство и повернул в сторону. С шипением он выстрелил в толстое дерево. Дерево было мгновенно пронзено лазером. Но лазер не остановился. Он прошел еще через 5 больших деревьев, пока наконец не исчез. Видя это, Линк был чрезвычайно шокирован. Сила этого лазера, по крайней мере, на вершине 7-го уровня. Но откуда у нас столько магов 7-го уровня? Он снова отреагировал на угрозу. Как и прежде, это был еще один фиолетовый лазерный луч. Он мог понять, что противник изменил направление атаки. К счастью, в заклинании «Пространственное искажение» очень важно то, что Линк может регулировать частоту так, как ему хочется.